Какова бы ни была причина, побудившая избрать для гробниц именно эту форму, ступенчатая пирамида стала основоположницей того архитектурного стиля, который, по утверждению Десмонда Стюарта, присутствует в Египте по сей день. Стюарт полагает, что современные надгробия в форме домов на каирских кладбищах олицетворяют дома вечности нынешних египтян. Церемониальный комплекс, примыкающий к пирамиде, состоит из множества зданий различной степени разрушения. Именно здесь была найдена великолепная статуя Джосера в полный рост, вытесанная из известняка и впоследствии оказавшаяся в Каирском музее древности. Суровый фараон встречает посетителей. Страница 53. К югу от пирамиды находится нечто вроде огромного внутреннего двора с галереей. Тут совершалась церемония под названием Хепсет, празднование царского юбилея, а также устраивался бег фараона в честь божественного быка Аписа. Сегодня двор пустует, отсюда получаются самые хорошие фотографии ступенчатой пирамиды. За двором выстроились многочисленные церемониальные постройки вперемешку с фальшивыми фасадами зданий. Там же расположены и мастабы, подземные гробницы. В одни можно зайти, другие обрушились. Вход в третий перегорожен колючей проволокой для безопасности туристов или по иным причинам. По соседству недостроенная пирамида, фактически куча песка и дыры в земле, зевы колодцев, ведущих в подземные усыпальницы, где покоятся сотни древних египтян. Одни огорожены, другие разверзаются буквально под ногами. Повсюду указатели, а в путеводителе приведен подробный план. Однако после посещения нескольких гробниц трудно избавиться от ощущения дежавю. Гробницы похожи друг на друга, как две капли воды. Многие из них относятся к периоду правления Пятой династии, то есть младшей пирамид Гизы. Во всех похоронены знатные люди, вельможи, жрецы или чиновники. Зияющие колодцы шахт заставляют задуматься о том, что плато Саккара, макушка грандиозного муравейника, состоящего из множества подземных галерей и проходов, часть которых до сих пор не исследована. Чем прилежно и последовательно осматривать все гробницы, лучше направиться на север от ступенчатой пирамиды по пыльной тропинке, ведущей мимо почти полностью разрушенной пирамиды Унаса, страница 54. За этой пирамидой находится Мастаба-Ти, пожалуй, самая удивительная гробница во всей Саккаре. Арабское слово «мастаба» означает «скамья». Подземные усыпальницы с крохотными одноэтажными домиками наверху получили свое название от арабов, помогавших европейским археологам 19 столетия на раскопках. Мастаба-Ти – усыпальница-надзиратель за строительством пирамид в Абу-Сире. Ее раскопали в 1865 году, и она весьма популярна у туристов, которые спешат к ней, устав разглядывать ступенчатую пирамиду. Сама гробница, в которую можно попасть по внушающему невольные опасения за свою жизнь туннелю из внутреннего двора, представляет собой простую подземную камеру, освещенную единственной неоновой лампой и украшенную современным мусором, какими-то коробками, обрывками бумаги и прочим хламом. Если же подняться наверх, мы попадаем в длинный коридор, выводящий в комнаты с высоким потолком. На стенах коридора и комнат сохранились великолепные, чрезвычайно детальные рельефы. Совершенно беззащитные перед жадными пальцами туристов, на нас смотрят уникальные работы древних мастеров по камню, вырезанные около 2400 года до нашей эры. На рельефах изображены человеческие фигуры, как правило, повернутые в профиль, застывшие в неуклюжих позах, будто сфотографированные в самый неподходящий момент. Часть изображенных несет еду или ведет животных, которые должны кормить Ти в загробной жизни. Также присутствуют танцоры, песцы, ремесленники, дровосеки, рубящие лес для постройки челнов, и музыканты, услаждающие слух Ти за гробом. На других рельефах Ти изваян охотящимся в нильских заводях, поражающим гиппопотамов или ловящим рыбу. Страница 55. Неподалеку расположена гробница Тахотепа, жреца Пятой династии. На стенах этой гробницы множество фресок, ярких, изобилующих огненной охрой, красной краской всех оттенков и зеленью нильских камышей, среди которых происходят тщательно выписанные ловля рыбы и охота на птиц. Сцены на стенах гробницы сменяют одна другую, словно на страницах комикса. На некоторых изображены в подробностях уникальные ритуалы той эпохи, на других – повседневные занятия, которым люди предаются по сей день. Вот мальчишки играют на берегу Нила. Вот мужчины ведут на поводу тяжело нагруженных ослов, а вот трудятся в поле крестьяне. Многие картины в этой и других гробницах отражают преимущественно сельскохозяйственный характер древнеегипетской культуры и тот факт, что фундаментом этой культуры служили вода, плодородная почва, злаки, домашние животные и люди, которые обрабатывали землю и пасли скот.